Когда Эрре хорошо подумал о том, что было сказано и что произошло, он понял, что все сходится. Вполне возможно, что этот чудак, сильный старейший бог, был тем, кто выиграл кровь вечного. Что касается лучшей работы, для старейшего бога убить первоклассного бога мира, хоть бы и с помощью небольшого трюка, было совершенно непостижимым подвигом. Сам Рэя просто убил верховного бога мира, при этом он сам был верховным богом мира. Правильно, если брать во внимание этого старейшего бога, у этого урода старейшего бога действительно больше шансов заработать кровь вечного, чем у меня. Арея повернулся и посмотрел на девушку перед собой, а потом зарычал. Это был этот урод, старейший бог, верно? Я же сказала, это секрет. Девушка оставалась спокойной, как раньше. Хватит тратить время. Раз ты выжил, ты благословлен удачей. Следуй за мной. Не хочу, не нужно мне этого. В глазах Арея мелькали холодные искры. Ты не хочешь этого? Дева нахмурилась. Нет, я хочу немедленно покинуть божественный дворец, сказал Рэя. «Надеюсь, ты не пожалеешь», сказала девушка. «Многие будут просить о возможности благословения такой удачи. Я рекомендую тебе хотя бы взглянуть на нее. После этого ты в любой момент сможешь уйти». «Мне этого не нужно», спокойно сказала Рэя. «Если бы каждый оставшийся в живых был благословлен небольшим количеством кармической удачи, насколько это было бы хорошо? Кроме того, насколько он был заинтересован в этом, никакое благословение не имело значения, если он не нашел кровь вечного, он все равно погибнет. Если это так, я отпущу тебя», — кивнула девушка. Фукай в золотом с кислой миной смотрел на девушку перед собой. «Я знал это, кровь вечного получит кто-то другой, она, должно быть, попала в руки Арея. Нет, у меня еще есть шанс, если я смогу убить Арея, я получу кровь вечного. Что с того, что он теперь сильнее меня и совершил прорыв? Я никак не мог использовать большинство своих сокровищ во время состязаний на жерновах самсары. Если я использую их все, я смогу доминировать над кем-то ниже уровня Дао Лорда Самсара. Юноша сверкнул бешеным взглядом. Как только я убью Арея, кровь вечного будет моей. Следуй за мной, сказала девушка. Мне не нужны никакие благословения. Я хочу немедленно покинуть божественный дворец, сказал одетый в золото Фукай. Ты хочешь немедленно уйти? Девушка была удивлена. Вот именно, кивнул юноша. Не пожалеешь? Спросила девушка. Не пожалею. Безумие снова мелькнуло в глазах Фукая. Его подтолкнули к пропасти. Он был уверен, что кровь вечного теперь находится в руках Рэя. Если он не сможет ее у него забрать, он определенно умрет. Его единственный шанс остаться в живых – убить Рэя, прежде чем этот человек покинет этот хаос-мир. Если он не сможет этого сделать и Арея покинет хаос-мир, у него не будет шансов остановить его. Как странно, один человек за другим отказываются от благословения удачи и в спешке покидают божественный дворец, сказала девушка. Один человек за другим, Фукай был ошеломлен, услышав это. Кто ушел? Это был Арея. Девушка взглянула на него. Это, секрет, это, должно быть, Арея. Я хочу уйти, немедленно. «Как можно быстрее?» Фукай паниковал. «Как хочешь», кивнула девушка. Нин спокойно, но любопытством следовал за девушкой, ведущей его вперед. Ее босые ноги мягко скользили по полу, она вела его к огромной каменной арке. «Входи!» Девушка прошла мимо каменной арки, вслед за ней последовал Нин, затем перед ним вспыхнул свет. Это был огромный зал, заполненный множеством статуй. Здесь, должно быть, были тысячи этих огромных каменных статуй. Нин оглядел зал. Он был как минимум 10 километров в высоту и в сотни километров в диаметре. Что это? Нин увидел длинный узкий стол, расположенный в углу огромного зала. На вершине этого стола был кристаллический глобус, который светился белым светом. Том 26, глава 2. Вечное королевство. Губы девушки слегка изогнулись вверх, она повернулась, чтобы взглянуть в сторону, заинтригованная. Свист. Внезапно появилась фигура. Это был лысый трехглазый человек, который был первым хранителем и командующим божественного дворца, золотым големом. Нин был немного удивлен, увидев золотого голема. Цзи Нин, прими поздравление с победой в состязании за божественную кровь вечного, сказал золотой голем. Ты знаешь мое имя? Нин был удивлен. Во время своих бесед с всемирным богом-захватчиком драконов и другими на площади перед божественным дворцом Нин никогда не раскрывал своего имени. Любое упоминание его имени происходило только во время их мысленных диалогов, в результате чего Фука и Арея не знали, кем был Нин. Ничто из того, что происходит в поместье всех богов, не может скрыться от моих глаз», — сказала девушка, стоящая рядом. «Я слышала о тебе еще из 10 тысяч гор, довольно давно. Ну что ж, подойди сюда и взгляни. Вечная кровь находится внутри этого хрустального глобуса. Но почему я?» Нин был озадачен, хотя он, конечно, был доволен и спокоен. Для большинства культиваторов наиболее важным было их понимание Дао. Именно это позволило им достичь более высоких уровней культивирования. Что касается сокровищ, они имели для них второстепенное значение. Был предел полезности внешнего источника помощи. Нин уже был сопоставим с первоклассным мировым богом, но никакое количество сокровищ не позволяло ему быть сопоставимым с Дао-лордом Самсара. Самсара-Дао-лорд, который был искусен в иллюзиях, мог мгновенно погрузить Нина в иллюзорный мир одним взглядом. Нин не смог бы противостоять этому, и у него даже не было бы шансов использовать какое-либо из своих сокровищ. Вот что происходило, когда человек был на гораздо более низком уровне совершенствования. «Как я уже сказал», — сказал Золотой Голем, — «после того, как состязание на жерновах Самсары подойдет к концу, культиватор, чье выступление будет лучшим, получит шанс получить божественную кровь вечного. Ты был культиватором, чья работа была лучшей». «Культиватор?» Нин моргнул, затем быстро понял. «Ахаха, верно, культиватор. Культиваторы мирового уровня являются культиваторами, но также, как и старейшие боги и наследные бессмертные». Золотой Голем взревел от смеха. «Эти двое детей, Арея и Фукой, хмм, как я мог позволить им получить кровь вечного?» Нин был озадачен. «О чем это он? Если бы это был ты, то, основываясь на правилах, которые учитель установил много лет назад, я был бы вынужден передать кровь вечного Арея. Но раз ты сюда пришел, я отдаю кровь, но по-прежнему соблюдаю правила учителя». Золотой Голем указал на стол. «Иди, открывай». «Хорошо», — кивнул Нин, затем подошел к столу. Ему было очень любопытно. У Арея и Фукая было очень много сокровищ, но они были в отчаянии и готовы были заплатить любую цену за приобретение этой крови вечного. Что же это за сокровище? Дух формации Божественного Дворца и Золотой Голем обменялись взглядами, когда они увидели, что Нин движется к столу. Оба они улыбались. «Вечная кровь». Нин подошел к столу, глядя на хрустальный шар, который мерцал туманным светом. После тщательного осмотра он понял, что шар состоял из двух отдельных частей, верхней и нижней. Нин потянулся, чтобы взять хрустальный шар, а затем немного надавил на него. Свист. Две части начали поворачиваться в противоположных направлениях. После того, как Нин слегка потянул его, две части полностью отделились друг от друга. В этот момент, бум, совершенно ужасающая аура, которая была далеко за пределами того, что Нин мог вообразить, мгновенно взорвалась у него в голове, ударив его душу и истинную душу. Бах, бах, лицо Нина стало абсолютно пепельным, когда он сделал два тяжелых шага по ступенькам назад. Его разум был совершенно пустым, и две половинки хрустального шара выпали из его рук на землю с грохотом. Тем не менее, глобус размером с кулак с золотой кровью, которая медленно текла внутри хрустального шара, продолжал парить в воздухе. Он медленно вращался и излучал ауру странной, непонятной силы. Только спустя некоторое время Нину удалось восстановить свои способности и оправиться от внезапного шока от этой ужасающей ауры. Как только Нин опомнился, он яростно отступил на несколько километров, прежде чем смог почувствовать себя немного лучше. «Это божественная кровь вечного». Нин смотрел на глобус с кровью, размером с кулак. Он витал в воздухе. Он никогда не думал, что одна капля сущности крови может обладать такой невероятной силой. Он сталкивался с другим вечным оружием и настраивал себя на возвышенную ауру меча, которая находилась в ядре квинтэссенции лиловой жемчужины, но это был первый случай, когда он полностью был охвачен ужасом. Его душа дрожала, ему было страшно. Аура одной крови мгновенно заставила его разум помутиться, сделав его совершенно неспособным мыслить. «Правильно, это божественная кровь вечного. Вечная кровь императора Милоба», — ответил Золотой Голем. Несколько лет назад учитель смог сильно ранить императора Милоба, получив большое количество его плоти. Учитель взял это большое количество плоти и крови, а затем перегнал это все в эту единственную каплю крови. Она, по сути, составляет половину всей жизненной силы императора Милоба. Ох, Нин медленно кивнул. «Запомни, после того, как ты унесешь отсюда кровь вечного, ты не должен открывать этот глобус». Золотой Голем взмахнул рукой, заставив две упавшие половинки кристального глобуса полететь к нему в руки. Он снова собрал глобус крови вечного в хрустальный шар, а затем крепко запер его. Эта ужасающая аура мгновенно исчезла. Затем он бросил этот кристальный глобус Нину, как полосу света. Нин поймал его. Озадаченный, он спросил: «Я не могу открыть его, члены Вечного Королевства могут чувствовать эту вечную кровь, но пока ты остаешься здесь, в Божественном Дворце, они не посмеют прийти и взять ее», Золотой Голем объяснил. «Но если ты откроешь хрустальный глобус, находясь за пределами поместья всех богов, страшные эксперты из Вечных, ионийцев, немедленно начнут преследовать тебя, как только они его почувствуют». Нин был ошеломлен. Он поспешно спросил: «Что это за Вечное Королевство? То, о чем ты не хотел бы узнать. Грубо говоря, даже эксперты мирового уровня редко могут взаимодействовать с ними. Тем не менее, как только ты прорвешься, чтобы стать богом мира, ты будешь неординарной фигурой. Наверное, тебе стоит получше понять о их сейчас», — сказал Золотой Голем. «Позволь мне объяснить ему», — внезапно вмешалась девушка. «Прекрасно, объясни», — сказал Золотой Голем с улыбкой. Девушка посмотрела на Нина. «Бесконечные территории заполнены бесчисленными культиваторами. Ты знаешь, какая сейчас самая мощная организация на бесконечных территориях? Союз Дао», — сказал Нин, затем усмехнулся. «Старейший 10 000 гор сказал мне об этом». «Верно. Союз Дао, союз, который включает в себя практически всех культиваторов бесконечных территорий», — кивнула девушка. «Культиваторы по своей природе являются безудержными фигурами, которые любят поступать так, как им заблагорассудится. Зачем же им тогда объединиться в союзы? Именно потому, что существуют определенные существа, которые рождаются врагами для всех культиваторов. Урожденные враги», — Нин был озадачен. «Верно», — кивнула девушка. «Как ты, наверное, знаешь, бесконечный изначальный хаос наполнен бесчисленными тайнами, он породил множество уникальных рас», — сказала девушка. «Обычные культиваторы, которые первоначально начинали как смертные, обычно рождались в хаос-мире и медленно росли там. Даже урожденные демонические боги рождаются в мировом сердце хаос-мира. Однако существуют различные другие типы форм жизни. Они были созданы в изначальном хаосе в определенных, уникальных обстоятельствах, и у них есть определенные особые способности. И опять же, большинство этих существ довольно редкие. Некоторые расы могут иметь только одного или двух своих представителей во всех бесконечных территориях. Они не могут конкурировать с Союзом Дао. Однако, есть одна организация, которая может. Мы не знаем, откуда они пришли, и хотя они довольно редкие и исчисляются в сотнях, каждый член этой расы обладает, по крайней мере, силой Дао Лорда Самсара», — сказала девушка. «Они основали Вечное Королевство и называют себя ионийцами, вечными. Как и нам, им нужно заниматься культивированием, но есть большая разница. Если они смогут убить и поглотить другого Самсара Дао Лорда, они смогут стать намного более могущественными». «Поглотить другого Дао Лорда Самсара?» Нин был потрясен. «Именно», — девушка кивнула. «Поглотить, точно так же, как культиваторы поглощают пищу или прекрасное вино. Для них Самсара Дао Лорды – деликатесы, которыми можно закусывать». Девушка продолжила: «Бесчисленные культиваторы Вечного Королевства хотят стать сильнее и идти дальше по этой тропе. Ионийцы, однако, стремятся поглотить нас. Таким образом, мы рождаемся врагами». Взгляд девушки погас. «Да, компаньон моего хозяина был поглощен императором Милоба, поэтому учитель так стремился убить его». Сердце Нина задрожало. «Как могут существовать такие существа? Существа, которые могут питаться дао-лордами Самсара. Представителей этой расы, ионийцев, довольно мало. Требуется много времени для рождения нового ионийца, но они существуют уже продолжительный период времени. Несколько вечных императоров стоят на страже своего вечного королевства, заботясь о том, чтобы даже союз Дао не смог в него проникнуть». Девушка рассмеялась. «Честно говоря, они не так уж важны. Вечное королевство, на самом деле, намного слабее союза Дао, поскольку союз Дао является союзом всех культиваторов бесконечных территорий. В нем бесчисленное множество экспертов. Преимущество Вечного Королевства заключается в том, что его члены чрезвычайно сплочены, и все их эксперты живут рядом, в одном и том же месте. Вечное Королевство также защищено совершенно немыслимым сокровищем. Если бы не это сокровище, они давно бы были уничтожены союзом Дао». Нин кивнул. Бесконечный изначальный хаос породил множество существ различных рас. Эта раса вечных полагается на поглощение наших дао-лордов Самсара, чтобы стать более могущественной. Поэтому они являются одними из наших самых ненавистных врагов. По правде говоря, существует много типов форм жизни, которые являются более мощными и многочисленными, чем вечные. Существуют также типы форм жизни, которые более редкие и более индивидуальны. Они существуют в течение бесчисленных лет и обладают просто непостижимым количеством власти, сказала девушка. Однако самой мощной организацией навсегда останется Союз Дао. У Союза Дао гораздо больше культиваторов, его ряды бесконечны. Нин усмехнулся. Это правда. Территория бесплодных земель была прекрасным примером. Она была до краев заполнена культиваторами. Когда Нин видел на ней другие формы жизни. Том 26, глава 3. Слабый в Дао меча Цзи Нин посмотрел на кристальный глобус в своих руках, затем спросил. Итак, что я могу сделать с этой кровью вечного? Эта капля крови вечного не так ценна для Союза Дао. В лучшем случае они могут использовать ее для усовершенствования некоторых таблеток или определенных уникальных жуков, сказала девушка. Тем не менее, она невероятно важна для ионийцев. Этой капли крови вечного достаточно, чтобы позволить любому члену их расы взлететь в своей власти. В конце концов, это почти половина жизненно важной сущности императора Милоба. Почти половина его крови и плоти использовалась в очищении этой капли божественной крови. Любой из расы ионийцев, который узнает, что у тебя есть эта кровь, попытается выследить и убить тебя, сказала девушка. Нин нахмурился. Значит, это будет бесполезно для него, но королевство ионийцев шло ради этого на все. Тем не менее, не беспокойся, территория бесплодных земель является одним из центральных регионов Союза Дао. Ионийцы никогда не посмеют прийти на эту территорию. В лучшем случае, они отправят некоторых своих пешек мирового уровня. Девушка продолжила. Честно говоря, мы подозреваем, что Фука и Арея, скорее всего, пешки ионийцев. Правильно, они слишком сильно хотят заполучить кровь вечного. В этом нет смысла, согласился Золотой Голем. В поместье всех богов много редких сокровищ, но единственное, что их заботит, кровь вечного. Кроме того, оба они возглавляли отряды 10 слуг мирового уровня, имели много сокровищ и вечное оружие. Золотой Голем покачал головой. У них так много сокровищ такого необычного порядка, но они полностью зациклены на крови вечного и готовы пожертвовать чем угодно, чтобы заполучить ее. Этого более чем достаточно, чтобы заставить нас подозревать, что они – ищейки ионийцев. Нин кивнул. Правильно. Они, должно быть, в лучшем случае, лакеи, поскольку истинные представители расы ионийцев были невероятно редкими. И они были, по крайней мере, на уровне дао-лордов Самсара. Но, конечно, это только мои подозрения, сказал Золотой Голем. В конце концов, они следовали всем правилам учителя, когда шли через многие опасные районы, чтобы подойти к воротам Божественного Дворца, а затем пережили испытание на жерновах Самсары. Если бы не ты, я был бы вынужден отдать эту каплю крови вечного Арея. Правильно, кивнул Нин. Эта капля крови вечного тебе не пригодится. После того, как ты покинешь это место, поторопись к суду бесплодных земель, сказал Золотой Голем. Скажи да лорду бесплодных земель, что ты приобрел каплю крови вечного и ты хочешь продать ее Союзу Дао. Девушка, стоящая поблизости, кивнула в знак согласия. Да, лорд бесплодные земли необычайно могущественен, хотя он еще не достиг вершины слияния Дао. Он впечатляюще могущественный да, лорд бесконечных территорий. По рейтингу всех бесконечных территорий, он может войти в тройку самых сильных да, лордов. Если он сможет продвинуться еще на шаг и достигнет вершины, он, скорее всего, будет так же силен, как и учитель. Насколько же силен, как и дао-лорд все боги? Нин был в шоке. Дао-лорд бесплодные земли действительно был невероятной фигурой. Если он достигнет вершины, он будет сопоставим с дао-лордом все боги. Неудивительно, что дао-лорд Единое Небо был так вежлив с ним. Тебе не нужно беспокоиться о том, что такая сила, как дао-лорд бесплодные земли, будет охотиться за твоей кровью вечного, рассмеялась девушка. Передать ее ему – самое безопасное решение. Если ты расскажешь о ней другим дао-лордам Самсара Союза Дао, 9 из 10 предпочтут просто убить тебя и забрать ее себе. Хотя эта капля крови вечного не является ценной для Союза Дао, они все равно захотят заплатить цену примерно в 2 миллиона кубов нектара хаоса, чтобы купить ее. 2 миллиона кубов, Нин был довольно сильно удивлен. Это было похоже на манну, свалившуюся с небес. Тем не менее, богатство и сокровища не имели большого значения. В конце концов, они не были источниками силы. Личная сила была важнее всего. Королевство ионийцев, вероятно, захочет заплатить 10 миллионов кубов, усмехнулась девушка. Но ни один союз Дао никогда не продаст их им, это приведет только к тому, что эксперт иониец станет еще более мощным и опасным. 2 миллиона, 10 миллионов, это было просто огромное богатство для Нина. Внезапно Нин вспомнил своего старшего брата, Дао-лорда Единое Небо, сказавшего ему, что он дал Дао-лорду бесплодные земли достаточно сокровищ, чтобы создать 2 совершенных аватара, и все ради того, чтобы убедить Дао-лорда бесплодные земли помочь ему. Нин сразу спросил, сколько нужно богатства для того, чтобы Самсара Дао-лорд создал идеальный аватар. Идеальный, девушка усмехнулась, глядя на Нина. Большинство Дао-лордов Самсара обычно создают простые и довольно грубые аватары. Их каждый шаг – грань между жизнью и смертью. Только после достижения немыслимого уровня власти они осмеливаются пойти и создать аватар, который может быть описан как идеальный. Таким образом, для создания идеального аватара им, вероятно, понадобится как минимум 10 миллионов кубов сокровищ. Даже для Дао-лордов Самсара, которые находятся на вершине, это сумма всех их богатств и сокровищ вместе взятых. Наконец, Нин понял. Его старший брат, Дао-лорд Единое Небо, должно быть, продал почти все свои вещи, чтобы приобрести достаточное количество богатств и убедить Дао-лорда бесплодные земли помочь ему. Дао-лорд Единое Небо был лордом дворца Огромное Небо и жил в течение многих лет. На этот раз, ради своего слияния Дао, он был готов потратить почти все, что у него было. 10 миллионов кубов – это, как правило, сумма, которую могут собрать только Дао-лорды Самсары на вершине, сказала девушка. Обычные, более слабые Дао-лорды Самсары имеют всего несколько сотен тысяч кубов нектара хаоса. Другими словами, эта капля крови вечного стоит столько же, сколько и все сокровища множества обычных Дао-лордов. Золотой Голем торжественно сказал, бесконечный изначальный хаос наполнен бесчисленными скрытыми сокровищами. Один таинственный лист может стоить миллионы кубов нектара хаоса. Например, одна капля зеркального сердца стоит столько, что сведет с ума даже Самсара Дао-лорда, который находится на вершине. Он захочет потратить 10 миллионов кубов нектара хаоса, чтобы купить такое сокровище, но не найдет никого, кто захочет продать его ему. Однако все это иллюзорные вещи. Сокровища, не более, чем внешние источники силы. В конце концов, успех в культивировании требует, чтобы ты полагался на свои силы. Нин кивнул. Когда Дао-лорд Единое Небо отправился в смещение волн, он искал особое сокровище. Чтобы найти это сокровище, Дао-лорд Единое Небо сначала рисковал жизнью в руинах Источника Ветра. Он приобрел этот талисман вечности, а затем заплатил совершенно огромную цену, чтобы убедить Дао-лорда бесплодные земли помочь ему. Затем они углубились в мир смещения волн. На самом деле были некоторые сокровища, которые могли бы свести с ума даже самого могущественного Дао-лорда. Правда, в конце концов, все сокровища – это не что иное, как внешние источники силы, вздохнула девушка. Ради своего слияния Дао, мой господин рискнул жизнью найти определенные полезные сокровища, а также пригласил многих своих друзей помочь ему. Он сделал все возможное, чтобы подготовиться к своему слиянию Дао, но в конце концов он все-таки провалил попытку. Тем не менее, есть легенды о древних силах, которые вообще не готовились. Они, естественным образом завершали свое слияние Дао. Пока они спали и мечтали, они заработали себе вечную жизнь. В конце концов, культивирование, самое главное, вздохнула девушка. Нин кивнул, он давно понял это. Честно говоря, все поняли, включая Дао-лорда все боги и Дао-лорда Единое Небо. Однако они достигли конца своего пути совершенствования и не смогли продвинуться дальше. Они достигли вершины слияния Дао, но не были уверены в успешном преодолении этого процесса. Естественно, они пытались найти сокровища, которые могли помочь им увеличить шансы на успех в слиянии Дао. Теперь ты знаешь, как ты можешь поступить с этой каплей крови вечного. Девушка указала на окружающие их статуи. Большой зал был диаметром в 100 километров, и его четыре стены были заполнены тысячами статуй. Учитель лично вырезал все эти статуи. Алхимия, искусство, формация. Учитель был опытным во многих и многих вещах. Именно поэтому он назвал себя «Все боги», сказала девушка. Учитель даже пытался тренироваться в Дао меча. Ради своего совершенствования учитель изучил искусство более чем 5000 экспертов мирового уровня, которые шли по пути Дао меча. Эти эксперты мирового уровня имели совершенно разные искусства меча. Девушка продолжила. После того, как учитель увидел эти искусства меча, он вырезал эти 5000 с лишним статуй. Каждая статуя представляет собой особое искусство культиватора мирового уровня. Пока учитель визуализировал, изучал эти различные искусства меча и тратил силы на вырезание этих статуй, мастерство учителя в Дао меча достигло уровня нового Дао лорда Самсара, специализирующегося на искусстве меча. Нин потерял дар речи, услышав это. Этот метод совершенствования был просто просмотр искусств мечей более 5000 экспертов мирового уровня, которые обучались в Дао меча. На всей территории бесплодных земель, вероятно, не было так много экспертов в мече. Закончив вырезание статуй, он достиг уровня нового самсара Дао лорда, который поднялся через Дао меча. Впоследствии учитель бросил это занятие. Как он выразился, у него просто не было таланта к Дао меча, сказала девушка. Учитель действительно провел в общей сложности несколько циклов хаоса, чтобы сначала освоить искусство меча их всех, а затем вырезать эти 1000 статуй. Нин действительно слышал от духа формации 10000 гор, что Дао лорд все боги не был искусным в Дао меча. Однако это было только в сравнении с каким-либо другим Дао. Дао лорд все боги был настолько невероятно опытным в других областях, что перед смертью он смог создать такое пламя, которое пугало даже вечных императоров. Голем, которого он создал, золотой голем, был сопоставим с крупными силами, которые достигли вершины слияния Дао. Что касается Дао меча, он был просто сопоставим с новыми Дао лордами Самсара, которые специализировались на этом Дао. В сравнении с другими своими Дао, он действительно не был искусен в Дао меча. Проведи некоторое время, медитируя над этими статуями. Эти 5000 с лишним статуй представляют более 5000 различных видов искусств меча. Учитель часто говорил, что все Дао связаны. В результате из этих многочисленных искусств он обнаружил путь, который позволил бы кому-то прорваться, чтобы стать Дао лордом Самсара, сказала девушка. Хорошо, кивнул Нин, затем он подошел и посмотрел на статуи. Внезапно он обернулся и спросил, сколько у меня времени? Столько, сколько тебе нужно. Девушка рассмеялась. Если хочешь, ты можешь провести здесь 1 или 2 цикла хаоса. Я надеюсь, что Фука и Арея не будут так долго ждать за пределами поместья всех богов. Они ждут снаружи. Нин был немного удивлен. Он не исключал такую вероятность, но тем не менее это заставило его почувствовать себя неловко. Да, они не захотели получить никаких благословений или сокровищ. Оба они сразу решили покинуть поместье все боги. Если мои предсказания верны, оба они, определенно, ждут тебя снаружи, сказала девушка. Нин кивнул, а затем рассмеялся. Кому они нужны? Эти статуи представляли более 5000 различных видов искусств мечей. Этого было достаточно, чтобы он очень долгое время потратил на самосовершенствование. Что касается Фука и Арея, ну пусть подождут снаружи. Том 26, глава 4. Путь Цзинина к Дао меча. Цзинин поспешно сказал. Пожалуйста, помогите мне кое в чем, старейшие. Пожалуйста, скажите моей слуге, Су Юцзи, чтобы она не паниковала. Она должна просто терпеливо ждать меня. Конечно, оставь это мне, рассмеялась девушка, дух формации. Потрать столько времени, сколько пожелаешь. Когда ты захочешь покинуть поместье все боги, просто сообщи мне, и я телепортирую тебя вместе с Су Юцзи. Ах, да, бог мира захватчик драконов тоже, член вашей группы. Если он уйдет сам, он, вероятно, тоже попадет в засаду и будет убит. Возможно, кивнул Нин. Пожалуйста, скажите захватчику драконов подождать 10 лет после того, как мы с Су Юцзи уйдем. Пусть только после этого уходит. Нин не собирался уходить, пока не станет экспертом мирового уровня. К тому времени, даже если бы захватчик драконов присоединится к ним, он не окажет им помощи. Закончив с просьбами, Нин подошел к одной из стен этого огромного зала. Стены были заполнены огромными скульптурами, которые имели сходство с множеством разных культиваторов. Как чудесно, вздохнул Нин с изумлением, глядя на статуи. Его способности к скульптуре были просто непостижимыми. Каждая скульптура имела свою собственную уникальную ауру меча. Все они были совершенно разными. Например, огненный идол, которого ранее приобрел Нин, содержал 8 различных типов целей огненных атрибутов, а также невероятно мощную технику. Что касается этих тысяч скульптур, каждая скульптура содержала уникальную цель меча. На самом деле они не содержали каких-либо конкретных боевых искусств, но для эксперта Дао меча, такого как Нин, каждая гравюра и резьба по этим огромным статуям была искусством меча, взрывной и доминирующей. Нин смотрел на скульптуру перед собой. Для создания этой скульптуры потребовалось более 10 тысяч штрихов лезвия скульптора. Некоторые штрихи казались довольно грубыми и неприглядными, но они медленно объединялись, сформировав изумительное целое. Понятно, что, поскольку Дао-лорд все боги производил эту культиваторскую тренировку, Дао-лорд медленно, все глубже погружался в понимание искусств меча. Этот ледяной, эфемерный и беззаботный, странный и непредсказуемый, темный и теневой, Нин смотрел на все окружающие скульптуры, каждая из которых давала ему совершенно новое, отличное от других, ощущение. Нин не спешил медитировать. Он медленно прохаживался, тщательно изучая каждую статую. Это было настоящее море искусств меча. Каждая статуя олицетворяла уникальный тип искусства меча, и каждое искусство меча было невероятно глубоким. Нин был довольно проницательным в оценке этих искусств мечей. Он мог сказать, что все эти искусства были уровня искусства меча первоклассного бога мира. Причина, почему все боги потратил так много циклов хаоса на этот проект, заключалась в том, что найти более 5000 магистров мирового уровня Дао меча было невероятно трудоемким процессом. Во время этого процесса Дао-лорд все боги совершил прорыв в своем Дао меча, поднявшись до уровня самсары Дао-лорда мастера меча. Если бы он не совершил этот прорыв, он, вероятно, продолжал бы искать все новых и новых первоклассных мировых богов. Совершив прорыв и обнаружив свой собственный путь, он понял направление, по которому ему нужно было идти к его собственному Дао меча. Снаружи поместья все боги. Три фигуры сидели в позе лотоса поверх облаков. Их интуиция распространилась, покрыв весь хаос мир. Если бы хотя бы жук попытался взлететь, они сразу обнаружили бы его. Эти трое были Аре в кроваво-красном, Фукой в золотом и бог мира костяной. Они немедленно покинули поместье всех богов, а затем столкнулись друг с другом во внешнем мире. Фукой хотел сразиться с Аре, но Аре тут же начал ругать и проклинать его. «Ты идиот, я оставил поместье всех богов. Стал бы я сидеть здесь, ожидая тебя, если бы у меня была кровь вечного, я бы давно ушел. Я не получил эту чертову кровь. Если ты мне не поверишь, я поклянусь жизнью». Хорошо, Аре был готов пойти на компромисс, потому что хотел использовать силу Фукая. Этот урод, старейший бог, получил кровь вечного. Если он осторожный тип, он, вероятно, останется внутри поместья всех богов, пока сам не станет экспертом мирового уровня. Он уже сравнялся с первоклассным мировым богом. Как только он прорвется, он, вероятно, будет таким же сильным, как и я. Фукай, нам вдвоем понадобится объединить силы, если мы хотим его поймать. Фукай сердито сверкнул глазами. Не волнуйся, Аре. Если ни один из нас не сможет получить кровь вечного, мы погибнем оба. Но ты переоцениваешь способности старейшего бога. Даже если он станет экспертом мирового уровня, его искусство меча будут намного уступать твоим. У него могут быть невероятно сильные божественные способности или тайное искусство, но я держу пари, что он, максимум, станет верховным богом мира. Аре покачал головой. Не стоит его недооценивать. Мы не можем позволить себе совершать ошибки. Согласен, кивнул Фукай. И вот, трое сели в облаках, установив постоянное бдение над всем хаос-миром с помощью своей божественной интуиции. После того, как человек становился богом мира, его душа и божественная сила объединялись, и он мог обнаруживать отдаленные волны силы через чувства, известные как божественная интуиция. Бессмертные хаоса имели нечто подобное, называемое интуицией хаоса. По существу, это было то же самое. Однако, сердечная сила могла открываться до 6 уровня, который имел невероятные сканирующие способности, которые могли отыскать любое слабое место. Эти трое были чрезвычайно необычными фигурами. Следует понимать, что даже даоцы трех царств были способны сканировать все три царства своими чувствами. Эти три могущественных бога мира, естественно, легко поддерживали постоянное бдение за всем хаосом. Фактически, они также могли даже полностью блокировать пространство вокруг хаос мира и сделать так, чтобы никто не мог телепортироваться из него. Как только он выйдет, он умрет. Глаза Аррея были наполнены грохочущими волнами кровавого моря. Убить его. Лицо Фукая тоже было холодным. Либо Цзинин умрет, либо они двое. Других вариантов не было. Шел день за днем, но Цзинин не выходил. Что касается трех богов мира, они ждали, как три терпеливых охотников, и непрестанно беспокоились. Внутри божественного дворца, в зале мечей, Нин все еще медленно прогуливался по коридору, глядя на каждую скульптуру. Более 5000 искусств мечей, без пары одинаковых. Нин был полностью очарован увиденным. Ему казалось, что он плавает в море знаний. Это было слишком ошеломляюще. Нин никогда не чувствовал, чтобы что-то ошеломило его больше, чем это, даже когда он видел много искусств мечей, созданных богом мира северным. В конце концов, все те искусства были продуктом одного культиватора, но эти искусства были созданы более чем 5000 различных культиваторов. Это было нечто совершенно иное. У каждого культиватора было свое особое понимание Дао. Они могли создавать много мечей, но в конечном итоге созданные ими искусства принадлежали единой целостной системе. Однако эти тысячи культиваторов были совершенно разными людьми с совершенно разной квалификацией, разными мыслями, прозрениями и мечами. Это действительно был всеобъемлющий выбор искусств мечей. Давным-давно прежде, чем оружие, известное как меч, даже начало существования, существо создало длинный плоский кусок металла и использовало его в качестве оружия. Медленно, некоторые тайные идеи были разработаны для применения этого оружия, меча. Первые искусства меча начали создаваться, и со временем их квалифицировали как дао, дао меча. С тех пор прошло много лет. Триллионы культиваторов бесконечных территорий оставили много наследия, в результате чего дао меча становился все более глубоким. Несколько дао-лордов Самсары нашли свой путь, и глубоко внутри изначального хаоса лежит место, которое содержит истинную сущность меча. Но в конце концов все это проистекает из простого, казалось бы, обычного оружия, меча. С того дня, когда Нин понял меч, он изменился, и все дао меча изменилось в его глазах. Благодаря этим тысячам искусств мечей Нин мог увидеть, как разные искусства меча продвигались от простых до сложных и глубоких. Изображения, вырезанные дао-лордом все боги, представляли то, как он постепенно все больше узнавал о мече. Его ранние резные рисунки были довольно грубыми, но его более поздние стали совершенно изумительными. Это помогло Нину понять и проанализировать их. Значит, наконечник меча может быть использован таким образом. Это означает, что позиция капля крови может быть разной. Таким образом, моя бестеневая позиция не является достаточно бестеневой. Это позиция вот здесь, это то, что на самом деле означает теневая. Нин изучал одно искусство меча за другим. Все специализировались на чем-то разном. Некоторые искусства меча действительно достигли вершины в определенных областях и оставили позади самые фантастические идеи Нина. Например, позиция капля крови Нина могла быть описана как особенно жестокая и быстрая техника, но в этом зале Нин увидел по меньшей мере 100 разных видов искусств мечей, которые действительно поразили скоростью и силой небесной кометы. Эти искусства были поистине несравненно ослепительными. Этот процесс разрушения и понимания фундаментальных основ стольких искусств мечей привел к тому, что собственные идеи Нина поднимались невероятным темпом. До этого Нин достиг горлышка бутылки в своих попытках овладеть третьей позицией безымянного искусства меча, огромный небосвод. Однако, когда проникновение Нина в меч продолжило расти, он медленно, но, естественным образом понял и полностью освоил эту позицию. Он прорвался. Теперь он был полностью готов двигаться к мировому уровню. Однако Нин этого не сделал. Он был полностью опьянен и загипнотизирован этим морем искусств мечей. Он не хотел отвлекаться. Он продолжал мысленно разбирать и изучать каждое искусство меча. Постепенно огромное дерево начало обретать форму в голове Нина. Это огромное дерево было истинной природой меча. Оно начиналось с более чем 5000 ветвей, каждая ветвь символизировала определенный тип искусства меча. По мере того, как идеи Нина продолжали развиваться, некоторые из ветвей начали группироваться вместе и развиваться в большие сучья. Это был поистине бесценный опыт, огромная удача. Этот опыт для Нина был гораздо более ценным подарком, чем кровь вечного. Кровь была ничем иным, как источником внешней помощи, но эти тысячи скульптур помогли ему стать более могущественной личностью. Необычные отметки, оставленные на вершине скульптур, были особенно полезны, потому что Даолор все боги лично оставил эти отметки, когда он изучал Дао меча. Таким образом, первые были довольно простыми и позволили Нину разобрать их довольно легко. Если бы все они были невероятно глубокими и заумными, Нин не смог бы проанализировать их все. Огромное дерево в уме Нина, которое представляло Дао меча, стало расти все быстрее. Все больше и больше различных отростков начали собираться вместе и сливаться в большие сучья. Ветвей становилось все меньше и меньше, от нескольких тысяч до нескольких сотен, потом до ста, потом до нескольких десятков. Сила Нина в мече постоянно росла, даже если он не чувствовал этого. Том 26, глава 5. Четвертая позиция безымянного искусства меча. Время текло. Девушка в огненной одежде сидела в позе лотоса рядом с бурлящей рекой лавы. Это был фея пламени, Су Юцзи. Она медитировала в божественном дворце в кармическом состоянии, которым она была благословлена. Су Юцзи смотрела перед собой. В лаве медленно вращался лотос. Это действительно благословенное место для тех, кто хочет медитировать в Дао огня. Су Юцзи слегка нахмурилась. Тем не менее, как бы я ни старалась, я не в состоянии сделать какие-либо дальнейшие совершенствования. Как сказал дух божественного дворца, хозяин тоже медитирует. Интересно, сколько времени это займет? Прошло уже более 3000 лет. Правильно, Су Юцзи уже более 3000 лет была в божественном дворце. Потратив немного времени на укрепление своего фундамента, она приобрела силу обычного культиватора мирового уровня. Проведя почти 3000 лет в медитации в этом месте, благословенном месте для медитации в Дао огня, Су Юцзи продвинулась, чтобы стать сравнимой с элитарным культиватором мирового уровня. Хотя Даолор все боги не был опытным в Дао меча, он был невероятно талантлив в Дао молнии, Дао огня и многих других Дао. Су Юцзи сильно выиграла от того, что попала сюда. Полагаю, мне просто нужно ждать дальше. У Су Юцзи не было других вариантов. Прошло 3000 лет, но он до сих пор не вышел. Арея, Фука и Костяной все еще спокойно вели наблюдение за всем хаос-миром со своего места над облаками. Взгляд Фукая был мрачным. Я полагаю, что этот урод старейший бог что-то подозревает, поэтому он настаивает на том, чтобы подольше остаться в пределах поместья всех богов. Однако прорыв, чтобы стать всемирным богом, нелегкий подвиг, даже для такого чудака, как он. 3000 лет, вполне возможно, что он мог бы провести 30 тысяч лет или 300 тысяч лет без прорыва. «Заткнись и просто продолжай ждать», — холодно сказала Рея. Оба они испытывали огромное давление и просто жаждали его убить. Все эти старые ублюдки хотят обрести божественную кровь вечного, но никто из них не смеет прийти лично. Все, что они осмеливаются сделать, это послать экспертов мирового уровня, таких, как мы. Фукай был обижен на это. Конечно, они даже сделали приобретение части вечной крови условием нашего пробуждения, покачал головой Рея. Это территория бесплодных земель, и Даолорд Бесплодные земли, один из самых опытных специалистов по многочисленным бесконечным территориям. Если бы какой-нибудь из этих старых ублюдков осмелился войти на территорию бесплодных земель, Даолорд Бесплодные земли, вероятно, немедленно узнал бы об этом. Конечно, кивнул Фукай. Даолорд Бесплодные земли был весьма опасным человеком. Бесконечные территории были невероятно обширным местом. Даже Даолорд все боги не посмел бы утверждать, что он был самым могущественным Даолордом бесконечных территорий. Сейчас Даолорд Бесплодные земли был признан одним из трех лучших экспертов во всей этой области. Многочисленные эксперты, подобные ему, могли бы легко предсказать и рассчитать, когда возникнет опасность, даже не выходя из периметра своего дома. Вечные ионийцы были ненавистными противниками всего Союза Дао. Если бы какой-нибудь иониец осмелился войти сюда, он бы скорее всего не смог это сделать, не будучи засеченным Даолордом Бесплодных земель. Кроме того, это был один из центральных регионов Союза Дао. Как только обнаруживалось присутствие ионийца, ему было не уйти. Вот почему расы вечных обычно старались избегать ужасающих членов Союза Дао, чьи многопрофильные навыки сделали их практически всеведущими. Только поистине страшные члены их расы, которые были сравнены с Даолордом все боги в расцвете его сил, осмеливались проникнуть в такие места. «Никто не виноват в том, что мы не смогли пробудить себя», — мысленно послал Фукай. Если бы мы смогли стать истинными Дао-лордами Самсары самостоятельно, пробудившись, и стать истинными членами вечной расы, нам не пришлось бы рисковать жизнью, чтобы пройти это испытание. «Угу», — кивнула Рея. Оба они могли попробовать таблетку псевдо-самсара, чтобы сделать свой прорыв, но если бы они это сделали, у них не было бы почти никакого потенциала для любых будущих прорывов. Им не удастся ни пробудиться по-настоящему, ни быть признанными членами вечной расы. Им приходилось полагаться на себя. Альтернативный вариант состоял в том, чтобы вечное королевство им помогло пробудиться, но нужно заплатить огромную цену. Таким образом, Вечное Королевство дало им испытание. Они должны были вернуть кровь Вечного Императора Милоба. Если бы они преуспели, Вечное Королевство помогло бы одному из них пробудиться. Вечная кровь не была столь важна для Союза Дао, но она была невероятно важна для Вечного Королевства, настолько, что они были готовы заплатить цену, необходимую, чтобы помочь одному из их потомков пробудиться. Многие из их потомков сделали все возможное, чтобы бороться за эту миссию. В конце концов, Фука и Арре добились того, чтобы миссия досталась им. Согласно указу Вечного Королевства, если им удастся обрести кровь Вечного, их статус будет стремительно расти, и они будут пробуждены, чтобы стать истинными членами Вечной Расы. Но если они потерпят неудачу, они умрут. Фукой, согласно клятве жизненной силы, которой мы поклялись много лет назад, как только появится этот урод, старейший бог, нам придется работать вместе, чтобы захватить у него кровь Вечного. Когда мы ее приобретем, мы будем сражаться до смерти. Оставшийся в живых возьмет кровь Вечного в Вечное Королевство. Арре посмотрел на Фукая. Естественно, Фукай тоже был уверен в себе. В настоящей битве не на жизнь, а на смерть, он раскрыл бы все возможности, которые он только мог. Он действительно не боялся никого ниже уровня власти Самсары Дао-лорда. 3000 лет – ничто. Даже если мы будем ждать 30 тысяч лет или 300 тысяч лет, это того стоит. В глазах Арре вспыхнул холодный свет. Арре и Фукай нетерпеливо ждали снаружи. Изнутри Су Юцзи оставалось размышлять о том, как долго ей придется ждать своего хозяина. Однако Нин был полностью поглощен этим морем мечей. Раньше он никогда не испытывал ничего подобного. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким уверенным в своих мечтах. Свист. Нин появился в зале из ниоткуда, затем повернулся и посмотрел на тысячи скульптур на четырех стенах. В самом центре зала была большая башня в форме пагоды. Это была башня сияния небесного наблюдателя. Нин проводил почти каждую минуту каждый день, размышляя в башне небесного наблюдателя, поскольку он знал, что для полного изучения и овладения этими тысячами разных видов мечей потребуется невероятно длительный период времени. Он, естественно, собирался использовать способности сжатия времени башни небесного наблюдателя. Я, наконец, закончил медитацию на каждой скульптуре, и на данный момент я достиг своего предела. Нин взмахнул рукой, отложив в сторону башню небесного наблюдателя. Нин был наполнен безграничной энергией и волнением. Когда он посмотрел на окружающие статуи, он слегка поклонился и сказал: «Спасибо, старейшие все боги. Если бы ты не собирал все эти искусства меча, как бы мог я, Цзи Нин, получить сегодня внезапное просветление?» Нин был довольно скромным в описании себя, как получившего внезапное просветление сегодня. Не было ничего неожиданного в тяжелой работе, которую он проделал. Как говорится на земле, сравнения могут быть убийственными. Каковы были сильные и слабые стороны искусства меча, любитель не смог бы сказать, просто посмотрев на него. Только полностью разобрав эти искусства и тщательно сравнивая их друг с другом, вы бы медленно обнаружили, что, хотя это искусство меча было чрезвычайно глубоким в своей области, у него были определенные недостатки в других областях. Что было его преимуществами? В чем была слабость? Раскрыв все эти искусства меча, Нин получил определенные меры, которые он мог использовать, чтобы судить о качествах различных мечей. Медленно, он все больше и больше углублял понимание дао-меча. Фактически, Нин теперь имел полный системный взгляд на дао-меча, принадлежащий ему и только ему одному. Эти тысячи искусств меча могли быть разделены на несколько общих категорий. В конце концов, Нин разделил эти 5000 искусств на 12 основных категорий. Убедившись, что его суждения верны, Нин внезапно почувствовал, что перед ним открывается широкая панорама. Он почти осознал, что никакие искусства меча уже не могут быть слишком таинственны для него. Даже если и есть такие, которые настолько глубоки, что он не смог их понять в данный момент, если бы у него было достаточно времени, он бы полностью овладел ими. Эта уверенность в себе возникла после того, как он закончил визуализацию этих тысяч мечей. Позвольте мне проверить все это, используя безымянное искусство меча и ядро квинтэссенции лиловой жемчужины, улыбнулся Нин. В последние годы он не тратил время на то, чтобы сосредоточиться на безымянном искусстве. В лучшем случае он просто обращал на него внимание, когда узнавал что-то, что было для него актуальным. Он еще давно овладел третьей позицией безымянного меча искусства, великий небосвод. Четвертая позиция безымянного искусства меча, конец горизонта, и правда очень глубокая. Нин быстро начал работать над анализом этого меча искусства, начиная с основной сущности меча, а затем медленно работая над мысленным исполнением техники. Он провел в общей сложности 12 часов. Так вот как это работает. Создатель этого искусства меча действительно был невероятной фигурой. Эта четвертая позиция гораздо более глубокая, чем те тысячи искусств мечей, которые я только что закончил анализировать. Нин вздохнул в изумлении. Тем не менее, он знал, что, хотя эти тысячи искусств мечей сравнительно не были особенно глубокими, они все же помогали расширить его горизонты и давали ему более глубокое понимание истинной природы меча. Ему потребовалось всего 12 коротких часов, чтобы он овладел четвертой позицией безымянного. Итак, пятая позиция. Нин начал медитировать над пятой позицией, но вскоре он отказался от нее. Сам бог мира Северный смог овладеть только пятой позицией. В течение последних 3000 лет я медитировал в уединении, но не получил практического боевого опыта. В руках Нина неожиданно появилась лиловая жемчужина. Полагаю, я должен взглянуть на квинтэссенционное ядро моего меча. Нин осторожно настроился на дикую убийственную, но высокую цель меча, которая скрывалась в квинтэссенционном ядре лиловой жемчужины. Раньше ему было очень сложно настроиться, но теперь стало заметно легче. Ему потребовался целый день, прежде чем он почувствовал, что больше не может делать никаких дальнейших улучшений или лучше разобраться во всем, но прозрений, которые он получил, было более, чем достаточно. Вскоре Нин начал разрабатывать новую собственную позицию меча. Эта позиция должна стать второй позицией цели квинтэссенции меча. Поскольку я разработал ее здесь, в поместье всех богов, пусть она называется позицией всех богов, тихо пробормотал Нин. В сердце Нина была благодарность. Если бы Дао-лорд все боги не потратил бы столько циклов хаоса на тяжелую работу, наблюдая за тем, как первоклассные боги мира тренируются в Дао-меча, и не потрудился бы вырезать эти тысячи скульптур, как Нин смог бы получить такое огромное просветление за такой короткий промежуток времени. Но, конечно же, это было еще и потому, что собственное понимание меча Нина было чистым, и оно направило его прямо к истинной сущности меча. Было много других экспертов Дао меча, которые имели более глубокие идеи, чем Нин, но, когда они увидели эти статуи, они, вероятно, сказали: «У меня уже есть свой собственный путь, он отличается от этих Дао меча. Ха-ха, я планировал покинуть это место после того, как стану богом мира, но я не ожидал, что это место будет для меня гораздо более ценным, чем капля вечной крови», — рассмеялся Нин. Мало того, что он овладел третьей позицией безымянного искусства меча, он даже освоил четвертую позицию. Третья позиция – это все, что нужно, чтобы стать богом мира. Эти последние 3000 лет были истинно преобразующим периодом времени для Нина. Его меч теперь действительно приобрел собственную душу. Нин создал прочную основу для того, чтобы стать бесподобным экспертом в Дао меча в будущем. Время прорваться на мировой уровень. Нин сел в позе лотоса, успокоив свое сердце и душу. Том 26, глава 6. Прорыв, мировой уровень. Бум. Небо содрогнулось и земля дрогнула, когда энергия хаоса в этом регионе начала колебаться. Вжух, вжух. Две фигуры внезапно появились на площади перед божественным дворцом. Это был лысый трехглазый человек и девушка, дух формации. Оба подняли головы, чтобы посмотреть вглубь замка. «Какой поток энергии хаоса!» – ахнула девушка. «Это вызывает гораздо большие волнений, чем когда культиватор прорывается на мировой уровень. Ты не можешь сравнивать Цзинина с обычным культиватором мирового уровня», – сказал трехглазый человек. Сделавало понимать, что они были расположены в пределах поместья всех богов, но они все еще были в состоянии наблюдать, как бушевала энергия хаоса. Можно было представить, насколько огромным было волнение снаружи. Когда Фея Пламени совершила свой прорыв, беспорядки были намного меньше. Прорыв, это, должно быть, Цзинин из дворца «Огромное небо». Дух формации 10 000 гор в белой одежде появился на вершине горного пика. Он поднял голову, чтобы посмотреть на энергию хаоса, пульсирующую в небе. Энергия хаоса, похоже, сильно трясется. Несмотря на то, что Сую Цзи находилась в божественном дворце, она все же чувствовала, что что-то происходит. Кто-то сделал прорыв. Был ли это хозяин, вне поместья всех богов? Волнение в остальном хаос мире было намного сильнее, чем внутри самого имения. Огромный вихрь хаоса оказался высоко над хаос миром, закрыв все небо. Один только взгляд на это мог заставить сердце стучать чаще. Какое грандиозное событие! Арэ в кроваво-красном, Фукай в золотом и бог мира костяной, подняли головы и холодно смотрели на небо. Этот урод старейший бог, должно быть, сделал прорыв, прорычал Фукай. Скорее всего, прекрасно. Теперь, когда он закончит свой прорыв, он выйдет. Холодный свет сверкнул в глазах Арэ. Он станет старейшим богом, который сможет сражаться с первоклассными мировыми богами. Каково? Он, должно быть, близок к тому, чтобы выйти на мой уровень. Правильно, кивнул Фукай. У обоих были необычные ауры, они были необычайно талантливы. Когда они совершили свои прорывы, они вызвали подобные шокирующие волнения местного потока энергии хаоса. Божественный дворец, в зале мечей, Нин сидел в позе лотоса. Бесконечный поток энергии хаоса крутился вокруг него и проходил через его тело. Грохот. В его области Цзиньдань. Раньше это было красивое, спокойное место, наполненное островами, которые плыли в море стихийной энергии. Однако все теперь разрушалось и возвращалось в первозданный хаос, откуда они пришли. Весь район Цзиньдань стал полным хаосом. Семя меча. Из ниоткуда появилось семя. Это семя было семя меча, которое сформировывалось естественным образом, как только человек достигал 5-й стадии силы меча, этапа меч бога. Вообще говоря, было бы очень трудно увидеть семя невооруженным глазом. Однако теперь, когда весь регион стал первозданным хаосом, оно стало намного заметнее. Вся область энергии хаоса закружилась вокруг семени меча. Это был центр всего региона. 6-й этап силы меча, меч мира. Раздался голос в хаос мире. Свист. Это семя, окруженное ки меча, начало расти и трансформироваться. Оно медленно начало раскалываться, позволяя ростку прорасти из его оболочки. Вскоре семя меча превратилось в маленькое дерево, которое росло невероятными темпами. Его многочисленные ветви стали яростно расти наружу, так как Нин вылил в него свои идеи относительно Дао меча, питал его и позволял этому дереву, которое представляло его Дао меча, безостановочно расти. Грохот. Дерево продолжало расти невероятными темпами, став высотой в 30 метров, в 300 метров, 918 сотен метров, 3000. Прозрения Нина в Дао меча были просто поразительными. В результате его Дао дерево выросло до столь же удивительного размера. Обычные деревья укрепляли почву, в которой они росли, а дерево Дао стабилизировало бессмертный хаос район Цзиньдяня. Наличие дерева Дао позволяло бы хаос району Цзиньдяня постоянно расти и расширяться. Это дерево Дао представляло собой способность культиватора к Дао. Путь Нина был Дао меча, и таким образом это дерево было деревом, которое представляло Дао меча. Разумеется, в будущем хаос район Нина мог стать источником других Дао деревьев, которые воплотили бы Дао воды или молнии. Однако в настоящее время Нин явно был недостаточно просвещен в отношении этих Дао. Его другие Дао еще не были на мировом уровне. Он мог бы сформировать семена Дао, но не было никакого способа их созревания и роста в деревья. Высота Дао дерева представляла собой уровень понимания культиватором Дао. Обычные культиваторы, которые только что прорвались, чтобы стать культиваторами мирового уровня, имели деревья Дао, которые были высотой около 1000 метров. Только после стабилизации их основания их Дао дерево вырастало до 3000 метров в высоту. Дао дерево в 3000 метров означало, что человек стал нормальным культиватором мирового уровня. Дао дерево в 30 000 метров означало, что культиватор был сопоставим с элитарными культиваторами мирового уровня. Дао дерево в 108 000 метров означало, что человек достиг уровня полного мастерства как культиватор мирового уровня. Это был максимально возможный предел для культиваторов мирового уровня. Ни одно дерево Дао не могло быть выше. Только если кто-то находил собственное Дао и превосходил фундаментальную трансформацию, этот предел мог был нарушен, и Дао дерево росло еще выше и становилось еще толще. Это был уровень Дао лорда Самсара. грохот. Да, дерево все сильнее возвышалось в этом регионе первозданного хаоса, развивалось и порождало все больше листьев и ветвей. Каждая отдельная ветвь представляла собой еще одно искусство меча, которое освоил Нин. Поскольку Нин создал много собственных искусств мечей и освоил тысячи искусств мечей в зале мечей, его дерево было заполнено листвой. 15 000 метров, 24 000 метров, 30 000 метров. Дерево продолжало расти. Оно содержало все идеи Нина о меча и явно имело крепкий фундамент. Когда оно достигло 63 000 метров, оно, наконец, перестало расти, но его листья и ветви продолжали тянуться во всех направлениях. Дерево имело три ветки, которые были особенно толстыми. Эти три ветки представляли безымянное искусство меча, квинтэссенционную цель меча и яркую луну. Ветвь, которая представляла собой безымянное искусство меча, источала безграничную, но спокойную цель меча. Ветвь, которая представляла квинтэссенционную цель меча, излучала ауру дикости и насилия. Что касается ветви, которая представляла искусство меча яркая луна, она, казалось, представляла собой величину самой пустоты, что делало невозможным для других полностью понять ее. 63 000 метров, кажется, мое понимание меча выше, чем у большинства элитарных культиваторов мирового уровня, но оно все еще находится на достаточном расстоянии от уровня полного мастерства. Нин понимал, что в процессе культивации последние этапы всегда были самыми трудными. Тем не менее, он не был слишком далек от уровня полного мастерства. Мое понимание несколько уступает пониманию первоклассных мировых богов, но независимо от того, насколько глубоки твои идеи, на самом деле имеет значение твоя способность применить их. Это было обычным для двух первоклассных богов мира культивировать искусство меча, отличающееся друг от друга на целый мир. Нин овладел четвертой позицией безымянного искусства меча, грань горизонта, а также второй позицией квинтэссенционной цели меча, позицией все боги. На техническом уровне он был наравне со звездным лордом Туманного Камня или богом-императором Черным Лотосом. Эти два были примерно на одном уровне друг с другом с точки зрения техники. Преимущество Черного Лотоса в основном было в том, что у него было вечное оружие. Бум, бум, бум. Весь хаос-регион начал яростно расширяться, поглощая все больше и больше энергии хаоса из внешнего мира. В такое время, первый, второй уровень или третий уровень Цзиньданя больше не имел никакого значения. После того, как человек становился бессмертным хаоса, все возвращалось к первозданному хаосу, из которого все возникло. Вообще говоря, у большинства бессмертных хаоса была область хаоса конкретного предопределенного размера. По мере того, когда их прозрения развивались, их дерево росло, регион хаоса, естественно, тоже увеличивался. Поскольку Нин объединил 17 клонов, его сердечная сила и его регионы Цзиньданя были качественно более высокими, чем у большинства культиваторов. Это привело к появлению большего региона хаоса. Бессмертная энергия хаоса, на которую он мог опираться, также была чище, чем у большинства культиваторов. Тренировка в технике, которая позволяла иметь много разных клонов, а затем объединять их вместе, приводила к тому, что человек становился значительно более мощным культиватором. Нин просто объединил 17 клонов, и поэтому он не стал чересчур сильным. Методы, подобные тысяче тел сутры, позволяли создать тысячу клонов. Как только все эти клоны объединялись вместе, можно было бы возвыситься до невероятного уровня. Те, кто успешно обучился в тысяче тел сутры, затем прорвались, чтобы стать богами мира. Их тела были сопоставимы с телами лордов Самсара. Это было доказательством того, насколько по-настоящему сильна была эта техника. Поскольку тело Нина было просто сформировано из 17 разных клонов, его тело просто усилилось на один небольшой уровень. Свист. Нин чувствовал, что вся его область Цзиньданя превратилась в первозданный хаос. Его дерево было более 60 000 метров в высоту, и оно могло стабилизировать весь регион. Также сформировалось большое количество энергии бессмертия хаоса. Прекрасное ощущение. Нин чувствовал, что его душа быстро растет в силе благодаря тому, что ее питает его бессмертная энергия хаоса. Я уже сделал свой прорыв, как ки-культиватор. Время прорваться в качестве демонического культиватора тела. Нин теперь был на таком невероятно высоком уровне понимания, что ему было легко почувствовать, как каждая клетка его тела наполнилась срочным желанием трансформироваться и стать сильнее. Бум. Вещи только начали успокаиваться во внешнем мире, и поток энергии хаоса, наконец, начал стабилизироваться. Внезапно энергия хаоса снова начала пульсировать, поскольку огромное ее количество было втянуто в поместье всех богов. Фука и Костяной поморщились. Кажется, он одновременно совершил свой прорыв в качестве культиватора Ки и демонического культиватора тела, холодно сказала Рея. Ки-культиваторы, как правило, проще совершали свои прорывы, в то время как демонические культиваторы тела находили это более трудоемким процессом. Сам Рея сначала прорвался, чтобы стать бессмертным хаоса, а затем провел еще 10 тысяч лет тренируясь, прежде чем прорваться и стать также и богом мира. У Нина просто был слишком высокий уровень понимания Дао, поэтому он смог легко прорваться как бессмертный хаоса и как бог мира. И что с того, что он это сделал? Он все равно умрет. Глаза Фукая были полны желания убивать. Раз Цзинин совершил свой прорыв, он наверняка скоро выйдет.